Глава 10. Миссия. Корабль входил в гавань. Лори и Касами стояли на палубе, любуясь башнями величественных дворцов Риланона. До сих пор обстоятельства складывались для них как нельзя более удачно. Благополучно миновав небесные врата с одним из передовых отрядов армии Шинзавая и оказавшись в расположении войск Цурани на Миткеми, они во время первой же ночной стычки с разведотрядом королевства укрылись в кустах у подножья холма. Хокану, который вместе со старшим братом участвовал в осуществлении мирных планов Императора, должен был по прибытии в лагерь объявить о гибели Касами и безымянного жреца Красного Бога. Друзья переоделись в меткемийское платье и поспешили к дороге на Зан. Продав несколько самых мелких бриллиантов, которыми щедро снабдил их старый Камацу, они купили лошадей и продолжали путь верхом. В Крондоре Лори узнал знакомого трактирщика о пленении принцессы Эрланда Гаэм де Бастайры и бегстве принцессы Аниты в Крайзе. Всюду, где проезжали путники, им встречались отряды воинов, направлявшиеся на север. Королевство готовилось к отражению весенней атаки Цурани. Лори и Касами торопились в столицу, чтобы как можно скорее передать Родрику IV мирное предложение императора Ичиндара. Они меняли лошадей в каждом городе и селении, встречавшемся на их пути. Касами, прищурившись, пристально взглянул на изящные башни с куполами, крытыми разноцветной черепицей, и мечтательно произнес: «Что за сказочный город этот ваш Риланон? Трудно поверить, что все это мне не пригрезилось». «А знаешь», — ответил Лори, — «мы с Пагом тоже решили было, что попали в сказку, когда впервые очутились в вашем Джамаре. Наверное, все дело в том, что оба города так красивы и в то же время так разнятся между собой». Они переменили платье, надев самые изысканные и дорогие из купленных ими в Крондоре нарядов, и сошли на берег. Время близилось к полудню, и друзья не стали нанимать комнаты в гостинице, чтобы отдохнуть с дороги, а заторопились прямо во дворец. Миссия их была слишком важна и ответственна, и они не могли позволить себе тратить несколько часов на личные нужды. Окинув двух путников, облаченных в богатой одежды, подозрительным взглядом, офицер дворцовой стражи осведомился, по какой надобности те намеревались и спрашивать аудиенции его величества. «Я имею сообщить королю важные сведения касательно нынешней войны», — с достоинством ответил Касами. Поколебавшись, капитан проводил обоих в один из дворцовых флигелей, где друзьям пришлось более получаса дожидаться прихода вице-канцлера. Когда тот наконец появился, Лори и Касами поспешно вскочили с жестоких стульев у стен приемной и склонились в почтительном поклоне. Вице-канцлер, низенький толстяк с заплывшими жиром темными глазами, ответил на их приветствие коротким кивком и просипел: «Что привело во дворец, джентльмены?» «Мы уполномочены передать его величеству важную депешу, содержащую в себе секретные сведения. Речь идет о войне с пришельцами», — ответил Лори. «Скажите на милость», — фыркнул вице-канцлер и покрутил головой на толстой шее. «Почему же, позвольте спросить, сей документ не был доставлен подобающим образом, через посредство военной почты, а доверен вам, никому неизвестным искателю приключений?» Недоверие толстяка возмутило Касами. Тронув Лори за рукав, он громко и отчетливо проговорил: «Друг, нам лучше обратиться к тому из придворных, кто сможет проводить нас к королю. Здесь же мы просто попусту тратим время». Лицо вице-канцлера побагровело. Казалось, еще мгновение его хватит удар. Взбешенный дерзостью искателя королевской аудиенции, он взвизгнул: «Я, лорд Грей, вы обязаны подробно доложить мне о цели вашего визита, иначе я прикажу страже без всяких церемоний вышвырнуть вас на улицу. Не хватало еще, чтобы всякие авантюристы досаждали его величеству своей назойливостью». Касами шагнул вперед и ухватил надменного толстяка за отворот камзола. «А я Касами, из рода Шинзавая. Мой отец — военачальник клана Каназавая, и я добьюсь встречи с вашим королем, чего бы мне это ни стоило». Лорд Грей побледнел и впился глазами в лицо столь непочтительно обошедшегося с ним незнакомца. Он сразу понял, что, представившись, тот не солгал ему. Он и впрямь был сыном знатного вельможи с планеты Келеван. Лорд Грей впервые видел перед собой Цурани, и впервые осознал, что война, которую прежде он всего лишь знал понаслышке, вполне реальна, и исход ее может статься зависит от содержания той депеши, что доставил Касами из рода Шинзавая. Все еще не оправившись от потрясений, он часто-часто закивал своей круглой головой, с коротко стриженными волосами, и лишь только Касами рожал пальцы, стремглав выбежал из приемной. У самой двери он оглянулся и выкрикнул: «Я немедленно доложу о вас лорду-канцлеру, господа!» Через несколько минут порог приемно перешагнул пожилой седовласый вельможа. «Что вам угодно?» — спросил он, обращаясь к Касами. «Я уполномочен передать вашему королю послание от императора Цурнуани!» Вытянувшись во фронт, очеканил Касами. Он сразу признал в лорде Келдрике военного высокого ранга. Король сидел на своем просторном балконе, с блуждающей улыбкой глядя на изящные мостики, перекинутые через узкую реку, на дворце вельмож и особняки, на запруженной народом улице Реланона. Касами с все возрастающей досадой в который уже раз отметил про себя, что Родрик вовсе не прислушивается к его изложению мирных планов Императора. Он не удивился бы, если бы выяснил, что король успел уже и вовсе позабыть об их с Лори присутствии. «Все, что я имел честь сообщить вашему величеству», — с поклоном проговорил он, — «занесено на этот пергамент императорскими писцами и скреплено личной печатью Света Небес». И он передал свиток герцогу Келдрику. «Если вы соблаговолите ознакомиться с ним и дать свой ответ, я готов доставить его на Келеван». Король продолжал молча разглядывать улицы, площади и мосты Реланона. Касами собрался было заговорить вновь. Но тут Родрик скользнул по его лицу равнодушным взглядом и с мечтательной улыбкой пробормотал. «А знаете, это так захватывает, смотреть на моих подданных, снующих по улицам столицы, словно муравьи, и осознавать, что я могу в любую минуту лишить жизни всякого из них. Вот просто указать пальцем на кого-нибудь из прохожих и крикнуть: «Эй, стража, схватите вон того в синем плаще и отрубите ему голову!» А все потому, что я король!» По спине Лори пробежался щекочущий холодок. Родрик выказывал явные признаки тяжелого душевного недуга. Было похоже, что он не слышал ни единого слова из того, что сообщил ему Касами. «Если наша миссия не увенчается успехом, одному из нас следует предупредить об этом моего отца», — прошептал Касами ему на ухо на цараниском языке. Родрик вскинул голову и, резко наклонившись вперед, стукнул кулаком по столу. «Не смей шептаться в моем присутствии! Все как один о чем-то шепчутся за моей спиной, и все они предатели, а предателям нет пощады. Я приказал повесить предателя Керуса, и так будет со всяким, кто замышляет зло против своего короля». Он взглянул на Касами и Лори, налитыми кровью глазами. «Думаете, я не догадывался, что вас подослал ко мне негодяй Боурик, который состоит в заговоре с Эрландом? Но Эрланда уже нет живых». По губам Родрига скользнула зловещая ухмылка. Он окинул присутствующих растерянным взглядом и поспешил добавить. «Вернее, он болен, тяжко болен. Потому-то я и послал ему на помощь моего верного гайда Бастайро. Он будет править Крондором, пока наш любезный дядюшка не выздоровеет». На мгновение взгляд короля прояснился, и он поспешно произнес. «Простите меня, я что-то неважно себя чувствую. Вам следует явиться сюда завтра поутру. Мне станет лучше, и мы продолжим нашу беседу». Король величественно поднялся с кресла и прошествовал к выходу в зал. Не доходя до двери, он оглянулся. Придворные, двинувшиеся за ним следом, замерли в почтительных позах. С лицах не сходило выражение испуга и тревожного ожидания. «А зачем, собственно, вы пожаловали ко мне?» — спросил он Лори и сам же поспешно ответил. «А, припомню, речь идет о мирном договоре. Что ж, я не против. Война эта разразилась совсем не кстати. Из-за нее я не могу продолжить благоустройство столицы». Стоило Родригу, придворным и слугам, уйти с балкона, как герцог Келдрик, почти не разжимая губ, обратился к Касами и Лори. «Следуйте за мной, и ради всех богов не сдавайте ни звука». Он быстро провел друзей в отведенную для них спальню, прикрыл за собой дверь и прошептал. «Я очень опасаюсь, что ваши смелые начинания не увенчаются успехом. Виной тому тяжкий недуг нашего монарха. Но возможно, что завтра поутру рассудок его прояснится, и он окажется способен продиктовать ответ императору Цурнуане. Будем уповать на это. А пока оставайтесь здесь и ждите, когда я пришлю за вами. Сейчас вам подадут обед». Поклонившись, Келдрик вышел в коридор. Шпоры его сапог застучали по каменным плитам. Лори и Касами остались одни. Среди ночи их разбудил пронзительный крик короля. Выглянув из окна, Лори увидел монарха, стоявшего на балконе противоположного крыла дворца. Указывая мечом куда-то вниз, Родрик визгливым голосом командовал. «Стража! Обыщите все закоулки, все кусты! Они где-то здесь! Они покушаются на мою особу! Взять их!» Касами выглянул во двор из-за плеча Лория. Воины королевской гвардии с фонарями в руках бегали взад-вперед, по дорожкам, осматривали кусты, забирались под скамейки. Разумеется, нигде не было и следов злоумышленников, по всей видимости, явившегося Родрику в ночном кошмаре. «Боги прогневались на вашу страну, Лория!» — с чувством воскликнул Касами. «Они наслали безумие на ее правителя!» «Боги здесь ни при чем», — помотал головой министрель. «И уж во всяком случае, нам с тобой теперь следует не доискиваться причин монашеского недуга, а позаботиться о собственной безопасности. Сдается мне, Родрик не способен не только вести переговоры о мире, но даже уразуметь, что именно предлагает ему ваш император. Зато с него станется заточить нас в подземелье или велеть палачу отрубить нам головы. Нам надо бежать из дворца и не мешкой добраться до герцога Боурика». «Разве он сможет остановить войну, этот твой герцог?» Лори подошел к стулу, на спинке которой висел его одежда, и стал натягивать рубаху. «Надеюсь, что это в его силах». А кроме того, раз столичные вельможи, видя в каком состоянии пребывает король, не подняли вопрос о его низложении, нашей стране миновать гражданской войны, нам следует рассказать обо всем, что происходит в столице герцогу Борику. Лишь только они оделись и приготовились незаметно выскользнуть из своей комнаты, а затем, пользуясь всеобщей суматохой и из дворца, чтобы покинуть Ирилану на первом же судне, отплывающем на запад с утренним приливом, как дверь их комнаты отворилась, и на пороге появился герцог Келдрик. «Вот и хорошо, что вы успели собраться», — сказал он вместо приветствия. Ведь король грозился, что прикажет повесить шпионов. И я склонен опасаться, что угрозу свою он выполнит. «Неужто его величество принял нас за шпионов?» — изумился Лория. Герцог печально вздохнул. «Кто знает, что он в самом деле думает, чему верит и чего опасается. Как можно понять ход мысли безумца? Беда еще и в том, что многих здесь как нельзя более устраивает такой ход вещей. Они втерлись в доверие к недужному королю, и, подогревая его страхи и мнительность, умело обращают гнев Родрика против тех, кто стоит на их пути. Боюсь, что в скором времени и я буду жертвой их интриг». Касами дотронулся до рукоятки своего меча. «Тогда почему вы не отправитесь к герцогу Борику вместе с вами, ваше сиятельство?» «Потому чужеземец». Гордо выпрямившись, ответил старый герцог, «что я слуга моего отечества, и долгом своим почитаю стоять на страже его интересов. Пока это в моих силах, я защищаю страну от происков тех, кто может причинить ей вред, пользуясь нездоровьем Родрика. А кроме того, я верно подан его величество. Я верен тому, кто в настоящую минуту занимает трон королевства, каким бы недугом он ни страдал. Я понимаю вас, герцог, и на вашем месте поступил бы так же. Вы отважный человек», — произнес Касами. Герцог вяло отмахнулся от этой похвалы чужеземного воина. «Прежде всего, я усталый человек, обремененный множеством забот и обязанностей. Родрик теперь спит, приняв из моих рук успокоительное снадобье. Пока еще, как видите, я не утратил его доверия. Когда он проснется, вам ради вашей безопасности следует находиться уже в открытом море. Отправляйтесь к лорду Боурику и расскажите ему обо всем, чему были свидетелями. Ведь он теперь законный наследник бездетного Родрика». Выйдя из комнаты вместе с Лори и Касами, герцог приказал стоявшему у двери гвардейцам проводить гостей в гавань и доставить на борт королевской ласточки. «А этого отдайте капитану», — сказал он, протягивая Лори, свернутый в четверо лист пергамента. «Это приказ, скрепленный королевской печатью и предписывающий капитана доставить вас в Саладор. А вот еще один приказ лорда-канцлера. Он обязывает всех воинов в армии королевства оказывать вам всяческое содействие». Герцог вручил Лори второй лист пергамента, и друзья поспешили вдоль по коридору, следом за своими провожатыми. У поворота на лестницу Лори оглянулся. Герцог глядел им вслед с выражением печали и решимости на усталом, осунувшемся лице. Певец поймал себя на мысли, что ни за какие бы блага не согласился бы поменяться местами с лордом-канцлером королевства. Всадники пришпорили коней и погнали к вершине холма. Они приближались к расположению войск герцогов Брукала и Борика. На то, чтобы добраться сюда из Риланона, им потребовался целый месяц. Сойдя с борта королевской ласточки, бросившей якорь в Саладоре, они купили лошадей и продолжили путь верхом. Командиры патрульных отрядов, которые они встречали на дороге, ознакомившись с приказом лорда-канцлера, охотно предоставляли им свежих лошадей. Лист пергамента с подписью герцога Келдрика и королевской печатью позволил им благополучно миновать все заставы. Теперь они были уже почти у цели. Войска пришельцев нанесли сокрушительное поражение армиям королевства и захватили территорию, прилегавшую к Северному перевалу. Теперь эльфы, гномы и гарнизоны Дальнего берега были отрезаны от основных сил королевства. Сообщение с армиями герцогов прекратилось для них после гибели в пути всех почтовых голубей главной ставки. Командующие западными армиями не ведали о судьбе других фронтов. Сражение, длившееся 3 дня и 3 ночи, завершилось накануне прибытия в эти края Лори и Касами. Повсюду они видели следы недавней трагедии. После поражения, нанесенного армиями войсками Цурани, ставка герцогов была перенесена вглубь лесного массива, и, приближаясь к ней, друзья слышали отовсюду стоны раненых и видели искаженные отчаянием лица тех воинов, кому посчастливилось выйти из боя невредимыми. В просторной палатке, где располагался главный штаб войск, их проводил начальник караульной службы. Друзья спешились, и слуга отправился доложить о них герцогам. Через несколько минут навстречу вышел высокий молодой человек с приветливым лицом, обрамленным светлой бородой. Он был облачен в воинский плащ с гербом герцогства Крайзи. Из-за плеча его выглянул дородный седовласый старик, в котором Лори, взглянув на его длинный балахон, без труда признал чародея. Следом за ними на поляну ступил великан в зеленой кожаной куртке с багровым шрамом на щеке. Лори сделал шаг навстречу молодому офицеру и, поклонившись, произнес: «Мы имеем сообщить нечто важное его сиятельству герцогу Боурику». Юноша с горькой улыбкой ответил. «Вы можете изложить свое дело мне. Я сын герцога, принц Лиам». Лори помотал головой. «При всем уважении к вам, ваше сиятельство, я не могу нарушить волю герцога Келдрика. Я должен лично встретиться с его сиятельством Боуриком». Молодой человек обменялся взглядом с дородом-чародеем, и когда тот, кивнув ему, отступил в сторону, приподнял кусок брезента, закрывавший вход в крытый павильон. Он кивком приказал путникам следовать за собой. Войдя внутрь, они увидели огромный стол, заваленный пергаментными свитками и несколько стульев. В походной печке у одной из брезентовых стен тлел огонь. Лем одернул занавеску, отделявшую главное помещение штаба от соседней комнаты. Там на узкой кровати лежал высокий худощавый мужчина с тронутыми сединой висками. Он был до самых подмышек укутан шерстяным одеялом, из-под которого виднелись полотняные бинты, стягивающие его грудь. У постели раненого сидел пожилой воин с длинными седыми усами. «Эти люди доставили нам известие от Келдрика», — шепотом сообщил ему принц. Старик вышел в просторный штабной павильон. Я, кинув Лори и Касами пытливым взглядом, отрывисто проговорил. «Эбрукал, Бори, как вы видели, тяжело ранен. Я принял у себя командование западными армиями. Вам следует передать послание Келдрика мне». Поколебавшись, Лори сдержанно произнес. «Мы привезли вам плохие вести, герцог. Король Родрик отказался выслушивать моего друга Касами, посланца императора Цурнуани, желающего заключить мир с королевством. Его величество находится во власти тяжкого душевного недуга. Герцог де Бастайр умертвил принца Эрланда. Его сиятельство Келдрик полагает, что только лорд Боурик смог бы спасти страну от гибели». Новости, сообщенные Министрелем, произвели гнетущее впечатление на всех присутствующих. На несколько минут в палке воцарилась зловещая тишина. Наконец, герцог Брукал, покачивая седой головой, обратился к принцу. «Я понимаю, Лем, что все ваши помыслы устремлены сейчас к раненому отцу, но государственные дела не терпят отлагательств. На плечи ваши опустилась тяжелая ноша, принц. Ведь Боурику не суждено оправиться от ранения. Не его сочтены. Вам предстоит унаследовать его титул, а, возможно, и престол королевства. Ведь Эрланда нет в живых, а Родрик бездетен. Черный Гай, похоже, решил держать за собой Крондор. Лишь вы могли бы этому воспротивиться. Все вельможи Запада последуют за вами, как прежде следовали за вашим отцом. Только от вас, Лиам, теперь зависит, начнется ли в нашей стране гражданская война».